Глава третья. Лиза. Утро началось с таблеток, но перед этим Данил, не снимая полотенца, открутил дверцу шкафчика. Кажется, руки дрожали. В доме было тихо, и это раздражало. Выйдя из ванной, Данил увидел себя во весь рост, отражавшегося в зеркале на двери шкафа-купе, и на мгновение замер. Подсознательно он ждал, что тот, другой Данил, стоящий напротив в отражении, сейчас начнет самопроизвольно двигаться, либо к нему присоединится Рита из-за зеркалья. Бред. Но на всякий случай он стащил покрывало с кровати и завесил зеркало. Спустившись на первый этаж и в очередной раз убедившись, что Рита и Маши нет дома, Данил впервые за очень долгое время включил телевизор в гостиной. Он нашел развлекательный канал и сделал звук громче. Этому дому необходимо почувствовать себя живым, сказал он сам себе. На диване лежали разбросанные фотоальбомы, которые Данил бросил туда еще вчера. Он убрал их на место и решил приготовить завтрак себе и сыну. Но на кухне обнаружил жуткий беспорядок, которого там вчера не было. Столешница и пол были испачканы в муке, везде были разбросаны грязная посуда, ошметки теста и скорлупа от яиц. На обеденном столе Данил увидел большую тарелку, накрытую полотенцем. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не следит, хотя и сам не понимал, кого он ожидал бы увидеть, он осторожно убрал полотенце и замер от шока. На тарелке лежала гора кексов. Он знал, какие именно это были кексы. Осторожно взяв один, тот, казалось, был еще теплым, Данил разломал его пополам. Разумеется, это был творожный кекс. Он достал мусорное ведро, отыскал в нем чек, в который были внесены все заказанные им накануне продукты. В списке Данил нашел творог и муку, хотя не помнил, чтобы заказывал их. И зачем? Ведь он не умеет готовить творожные кексы. И почему именно творожные? А где дети, дорогой? Я испекла для них творожные кексы. Я уверена, Мишеньке они понравятся, прозвучало в голове. Сколько тогда было времени? 3:19. Как скоро после этого времени он заснул? Конечно же, он не помнил этого. Неужели Рита приходила ночью? Неужели она играет в такие дурацкие игры? И почему снова так сильно болит левая рука? Прозвенел звонок в дверь. Через окно Данил увидел сестру и очень обрадовался. Но перед тем, как открыть дверь, он остановился у зеркала, в которое позавчера смотрел вместе с Борисом Ивановичем. «А что, если там не Лиза?» — промелькнуло в голове. Данил открыл дверь. Елизавете Сергеевне Куликовой было 27 лет. Она работала учительницей начальных классов. Дети ее очень любили, а она очень любила свою работу. На апрель того года у нее была назначена свадьба, однако из-за трагических событий, случившихся в семье старшего брата, пришлось ее перенести на более поздний срок. С новой датой еще не было определено. «Ну, привет, сестренка!» — улыбнулся Данил и обнял Лизу. «Даня», — ласково ответила она, — «как ты тут поживаешь?» «Бывало и лучше, но пока на плаву. Ты надолго к нам?» — спросил брат, забирая у сестры дорожную сумку. «К вам?» «Еще не знаю. Не хочу загадывать». Лиза прошла в гостиную и села на диван. «Что ты смотришь?» — спросила она, обратив внимание на громко работающий телевизор. «Да так, просто включил, чтобы дома было шумно. Я устал от тишины». Рита ушла. Лиза озадаченно посмотрела на брата. «Давно?» «Я не видел ни ее, ни Маши уже 2 дня. Она странно себя вела в последнее время. Как думаешь, стоит заявить в полицию, или это всего лишь кризис отношений?» «Не надо полиции», — возбужденно ответила Лиза. Немного помолчав, она добавила более спокойно. «Я надеюсь, что со временем все разрешится, и ты все поймешь. Извини, на кухню пока не зовут, там не прибрано. Сегодня утром я обнаружил там бардак, причиной и результатом которого, видимо, стали свежеиспеченные творожные кексы», — виновато сказал Данил и сел напротив Лизы в кресло, сделав звук на телевизоре тише. «Творожные кексы?» — удивилась она. «Да, кексы. Дело в том, что...» Он замолчал. «Ладно, все потом. Будешь кофе? Я сварю. Я как раз собирался готовить завтрак себе и Максу». «Максу?» — удивленно спросила Лиза. «Да. Макс остался дома. Представляешь, Рита ушла без него. Но он сидит все время в своей комнате и только и делает, что читает, читает, читает». Данил на мгновение затих. «Я сейчас сделаю омлет, и ты сможешь сама отнести ему завтрак наверх». «Да, возможно», — неуверенно ответила девушка. Данил пошел на кухню. Лиза последовала за ним. «И правда, какой беспорядок, Дань!» — возмутилась она. «Давай я помогу тебе прибрать». «Спасибо. Я об этом тебе и говорил. Этого не было, когда я вчера вечером ложился спать. А вот и те самые кексы, творожные». Лиза взяла один, попробовала. «Вкус странный, но вполне сносный», — улыбнулась она. «Ты уверен, что это не твоих рук дело?» «Я сейчас ни в чем не уверен. Кроме того», — ответил Данил, смешивая яйца с молоком, «что готовить я никогда не умел. Омлет — вот верх моего мастерства». «Что это?» — спросила Лиза и достала фотографию, лежащую под тарелкой с кексами. «Это же Рита». «Как эта фотография здесь оказалась?» — удивился Данил. «Это была та самая фотография, которую он вчера искал в альбомах. Рита на последнем месяце беременности двумя близнецами». «Лизка», — сказал он покорным голосом, садясь рядом с сестрой, «либо в моей голове, либо в этом доме происходит что-то неправильное». «Расскажи мне все, Дань, пожалуйста», — заботливо ответила сестра, откладывая фотографию в сторону изображением вниз. «Я не знаю, что мне думать. Сперва я был уверен, что галлюцинации и страхи возникали из-за того, что я вовремя не принимал таблетки. Но, глядя на это...» Данил указал на перевернутую фотографию Риты. «Я начинаю все больше верить в мистику и потусторонние вещи». «Ты пугаешь меня, Дань», — ответила Лиза. «Я знаю наверняка, что все куда более проще и сложнее одновременно. У тебя была страшная травма, и физическая, и психологическая. Доктора были уверены, что ты полностью оправился, когда позволили тебе вернуться домой. Видимо, они ошиблись. Ты должен снова лечь в больницу, чтобы пройти дополнительный курс лечения. Возможно, не один». «Я не могу», — сказал Данил. «Рита ушла, а Максима одного я не брошу». «Я побуду с ним», — неуверенно сказала сестра. И эти нотки неуверенности придавали фальши ее словам, делая их похожими на ложь. «Омлет», — вспомнил Данил. «Вот, отнеси это своему племяннику. Я вчера сказал ему, что тетя Лиза приедет к нам в гости, чему он очень обрадовался. Только будь готова к тому, что то, что ты увидишь в его комнате, тебе, скорее всего, не понравится». «А что там?» — с опаской спросила Лиза. «Мрак. Точнее, полумрак. Он не хочет включать основное освещение в комнате. Свет горит у него в ванной, хотя та почти всегда закрыта. И у его кровати. Он с утра до ночи читает». Лиза не сказала ни слова. Она взяла тарелку с омлетом и встала из-за стола, чтобы пойти в комнату Макса. «Я сварю кофе к твоему возвращению. Передавай Максу от меня привет», — улыбнулся Данил. Девушка неуверенно, словно опасаясь чего-то, поднималась наверх, то и дело оглядываясь вниз на брата. Через несколько минут она спустилась на кухню. Тарелку из-под омлета оставила наверху. «Ну как он?» — спросил Данил. «Наверное, в порядке», — скомканно ответила Лиза, не глядя на брата. Она заметно нервничала и всячески избегала зрительного контакта. «Не буду спрашивать, что он делает, это я и так знаю. Спрошу, что он сейчас читает». «Я не знаю. Я видела стопки книг, но не спрашивала ничего о них». «Данил, тебе надо в больницу», — громко и весьма резко выдала Лиза. «Буду честна с тобой. Я разговаривала с твоим врачом, Борисом Ивановичем». «Борис», — ответил Данил. «Так вот почему ты приехала». «Нет, Дань. Вернее, да. Доктор посоветовал мне навестить тебя, но я правда была только рада этому. Сейчас начало учебного года, «А ты бросила из-за меня работу», — сказал брат. «Это не важно», — ответила Лиза. «Что может быть важнее семьи? А ты — моя семья». «Лиза, ты помнишь о Мише?» Это был неожиданный вопрос. Хотя нельзя с уверенностью сказать, что все, о чем Данил говорил с сестрой, было для нее ожидаемым. «Данил, конечно, я о нем помню». Она взглянула на фото беременной Риты, улыбнулась и хотела что-то сказать, но тон у брата был совсем невеселый, поэтому она решила сперва выслушать его. «Вчера Максим рассказал мне, что видел во сне мертвого младенца в окровавленной коляске, а мы с Ритой, улыбаясь, предлагали ему взглянуть на братика. Откуда Макс мог узнать?» «Что узнать?» — удивилась Лиза. «О том, что второй близнец умер при рождении», — отчаянным голосом ответил Данил. Лиза замешкалась. Она не знала, как ей правильно вести себя с братом, поэтому решила не говорить ничего конкретного. «Если ты думаешь, что я когда-то могла ему что-то такое сказать», — оправдывающимся тоном произнесла сестра. «Нет, ты не поняла меня», — спокойнее продолжил Данил. «Макс, как и я, в последнее время видит страшные, но очень реалистичные сны. А иногда эти видения приходят к нам и в бодрствующем состоянии. Парень не меньше моего в тот день стукнулся головой. Но младенец... Я уверен, что это был Миша. Лизка, я думаю, что в нашем доме поселилось зло». Данил сказал это почти шепотом, приблизившись к сестре, чей кофе так и стоял нетронутым. «Не перебивай, прошу, и не сочти меня сумасшедшим. Если я и сошел с ума, то лишь отчасти. Во сне, и, кажется, не только во сне, я вижу нехорошие вещи в отражении в зеркале». Он взглянул на пол, в то место, на котором 2 дня назад отчетливо видел лужу крови. И не в зеркале тоже. «Мне стало страшно. Ты можешь себе представить? Я твой старший брат, и мне чертовски страшно. Я боюсь засыпать. Сегодня во сне я видел Риту со свернутой шеей, которая сказала мне, что приготовила детям творожные кексы, которые точно понравятся Мишеньке. А на утро я обнаружил здесь все это». Он указал на тарелку, полную кексов, и на беспорядок на кухне. Лиза чувствовала, как холодок пробежал по ее спине. Данил походил на загнанного в угол зверька, но она знала, что ее миссия в этом доме — помочь ему снова обрести покой и стать жилым. Однако в том, выполнима ли эта миссия, девушка очень сильно сомневалась. Нет, ее брат не сумасшедший. Она не хотела принимать этого. Но после его рассказа ей хотелось уехать отсюда как можно скорее. Телефон Данила зазвонил. «Борис», — сказал Данил, глядя на экран. «Доброе утро, Борис Иванович». «Здравствуй, Данил», — ответил голос из телефона. «Как твои дела?» «Мои дела...» «Приехала Лиза, моя сестра, но я думаю, что вы и так в курсе этого», — ответил тот и взглянул на сестру взглядом, в котором она заметила нотки укора. «Я рад это слышать. Я заеду к вам через пару часов. Тебе будет удобно?» «Да, вполне», — сказал Данил. «Я бы хотел, чтобы вы мне выписали другие таблетки». «Только после полного обследования в стационаре», — ответил доктор. «Обсудим это, когда я буду у тебя. До встречи, Данил». «До встречи». Он положил трубку, взглянул на сестру и сказал: «Я не сумасшедший. Я верю тебе», — ответила та. «Все то, о чем ты мне рассказал, скорее всего, это последствия того, что с тобой случилось в марте. Последствия твоей травмы. Это временно. Это длительный период восстановления. Это не должно быть сумасшествием», — с надеждой в голосе сказала Лиза. «А как же Максим? Мы видим с ним похожие вещи. Тебе проще поверить в сверхъестественное, чем признать то, что твой разум не в состоянии самостоятельно оправиться от случившегося, что ему на это требуется больше времени». Данил ничего не ответил. Он взглянул на тарелку творожных кексов и на фотографию беременной Риты, что лежала в стороне. Сросшиеся кости поломанной левой руки снова заболели. «Иди наверх, отдохни», ласково и заботливо, почти как мама, сказала ему Лиза. «Я приберу здесь все к приходу доктора». «Спасибо тебе», — С благодарностью ответил Данил и поцеловал сестру в щеку. «Только зайду, проверю, как там Макс». Лиза печально улыбнулась и обняла брата. Он пошел в комнату сына, а через некоторое время уже лежал на кровати в своей спальне, непроизвольно глядя в сторону ванной комнаты на оранжевое полотенце, что закрывало собой зеркало. «Я же открутил эту дверцу», — подумал Данил. «Или мне это тоже только приснилось?» Его телефон завибрировал. На экране Данил увидел улыбку своей жены, и радость, словно небольшим электрическим разрядом, пробежала от макушки до пяток и обратно. Он ответил на входящий звонок. «Рита», — негромко сказал он. В ответ тишина. «Рита?» Данил слышал лишь тяжелое дыхание и легкие всхлипы своей жены, словно она вот-вот разрыдается. «Дорогая, где ты? Что с тобой?» «Ты оставил нас», — печальным голосом сказала в трубку Рита. «Ты бросил нас, меня и детей. Ты обманул меня». «Но ведь это же ты ушла», — оправдывался Данил. В трубке что-то зашипело, напоминая телевизионные помехи. Затем Рита снова заговорила, только теперь ее голос был спокойным и даже, возможно, немного радостным, словно Данил прослушал абсолютно разные две записи, сделанные одним голосом, но в разное время. «Дорогой, тебе понравились мои творожные кексы? Мишенька сказал, что это его любимая сладость». «Кто ты?» — закричал в трубку Данил. Вдруг резкая боль пронзила его в том ухе, к которому был приложен телефон. Он отбросил его и ухватился за ухо. Глаза округлились то ли от страха, то ли от боли. Пальцы что-то нащупали. Это были волосы. Только не его волосы, не Данила, нет. Он ухватил их кончиками пальцев, потянул и снова закричал, теперь уже наверняка от боли, из уха. Тянулся длинный клок темных волос. Данил вытягивал их, с ужасом глядя, как с них капает кровь. «Данил!» — где-то далеко кричала Лиза. «Даня!» Он открыл глаза. Сестра стояла, склонившись над ним, и трясла его за плечо. «Лиза?» — удивленно спросил он. «А кого ты еще ожидал увидеть?» — спросила сестра. «Ты кричал. Снова кошмар?» «Я заснул?» «Видимо, да». «Где мой телефон?» — возбужденно спросил Данил. «Мне звонила Рита. Я точно это помню. Где мой телефон?» «Вот он». Лиза подняла смартфон с пола у кровати. «Дай мне его, пожалуйста», — попросил брат. Он разблокировал телефон. На экране его приветствовала улыбающаяся дочка. Он зашел в список вызовов, но среди входящих и исходящих звонков по-прежнему не было номера его жены, а последним звонившим значился доктор Борис Иванович. «Ну как же так?» — разочарованно сказал Данил. «Я же точно видел, что она мне звонила». «Даня», — сказала сестра, присев рядом с растерянным братом. «Это был сон. И снова страшный», — смиренно согласился тот. «Не может быть, что столько зла генерирует мой, пускай и поврежденный мозг. Я уверяю тебя, в этом доме что-то или кто-то обитает. Что-то издевается надо мной. Это зло». «Что тебе приснилось?» — заботливо спросила Лиза. «Она сказала, что я бросил их, что я бросил ее и детей, что я обманул ее. Но это неправда, Лиза. За что мне все это? Почему Рита не может вернуться вместе с Машкой домой и просто быть рядом?» У Лизы не было ответа на этот вопрос. Раздался дверной звонок. «Наверное, это Борис Иванович», — сказала Лиза. «Я открою. Приводи себя в порядок и спускайся вниз». Данил с ужасом взглянул в сторону ванной. Завешенная дверца была на месте. «Я спущусь через минуту», — сказал он. Сестра пошла встречать доктора, а Данил все же подошел к раковине. Не сводя глаз со шкафчика с прикрытым зеркалом, он умылся холодной водой. Ничего необычного не произошло. Хотя кто знает, что есть необычное. Как сказано в одной черной комедии, норма — это иллюзия, что норма для паука — хаос для мухи. Сейчас Данил — это муха, жизнь которой погружается в хаос. Но кто же тогда паук? Кто рушит его мир? А если и паук, и муха — это все один человек? Он сам. С этими мыслями он смотрел на полотенце, как смотрит на свое отражение в зеркале, но не зная, что за ним. «Лучше бы я умер в той проклятой аварии», — сказал он и пошел вниз. «Данил, рад снова тебя видеть», — поприветствовал его доктор, который уже сидел с сестрой Данила на кухне и пил приготовленный ею кофе. «Борис Иванович», — Данил пожал руку врачу. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил тот. «Не люблю казаться больным, но буквально 10 минут назад Лиза разбудила меня от ужасного кошмара, а после таких снов я чувствую себя отвратно». Доктор и Лиза переглянулись, сестра округлила глаза. «В чем дело?» — спросил у них Данил. «Данил», — тихо сказала Лиза, — «дело в том, что Борис Иванович допивает уже вторую чашку кофе. Он сидит здесь уже 40 минут». «Что ты хочешь этим сказать?» — удивился брат. «А то», — вмешался доктор, — «что с того момента, как наша дорогая Лизонька разбудила тебя, прошел почти час, а не 10 минут, как ты говоришь». Данил взглянул на часы на телефоне. И действительно, после того, как он проверял входящие звонки в списке вызовов, безрезультатно ища там номер Риты, прошло уже около 50 минут. «Данил, что ты делал все это время? Ты помнишь?» — спросил доктор. — Нет, он не помнил. 50 минут просто выпали из его жизни так же, как недавно выпал целый вечер, и, скорее всего, не один. — Ты замечал подобное раньше? — снова задал вопрос Борис. — Нет. То есть, да, не совсем. После вашего ухода позавчера я зашел в комнату сына. Мы немного с ним поболтали о тех книжках, что он читает. А когда я зашел в свою спальню, я обнаружил, что на улице уже стемнело, а на часах было 8 вечера. Но я готов был поклясться, что пробыл у Макса не более получаса, то есть время на тот момент должно было быть обеденным. «Данил», — сказал Борис Иванович, — «сегодня ты отправляешься со мной в больницу, и это не обсуждается. Мы проведем ряд тестов и обследований, пересмотрим твое лечение. А если Рита вернется, а меня нет дома? За домом присмотрит твоя сестра, не так ли?» — произнес Борис, глядя на Лизу. «Конечно», — робко кивая, подтвердила она. «Я останусь здесь, об этом можешь не волноваться». «Доктор, скажите честно, вы считаете, что я спятил?» «Нет, не считаю», — ответил Борис Иванович. «А если бы и считал, то называлось бы это по-другому. Главное, что ты осознаешь и принимаешь тот факт, что столкнулся с проблемой и не до конца оправился после весенних событий. И я понимаю это. Я действительно хотел бы окончательно поправиться, чтобы вернуться к полноценной жизни. Однообразное существование в полуживом доме мне не по душе. Но как долго я пробуду в больнице?» — спросил Данил. «Все будет зависеть от результатов анализов и тестов», — сказал доктор. «Дня 2-3. Если результаты меня не удовлетворят, то стационарное лечение может затянуться и на неделе. Если ты не возражаешь, мы можем поехать прямо сейчас». «Хорошо. Я только схожу, попрощаюсь с сыном. Я буду ждать тебя здесь», — улыбнулся Борис. Данил ушел наверх, а Лиза, убедившись, что брат их не слышит, спросила врача: «Борис Иванович, то, что происходит с Даней, то, о чем вы мне писали, он излечится?» «Вероятность полного выздоровления очень мала, но шанс есть», — ответил врач. «Это последствия травмы головы, да?» «Не только. После повреждения мозга как физического органа может развиться некая форма слабоумия. Могут возникнуть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с памятью, речью или со зрением. То же, что я наблюдаю у Данила, связано скорее с тяжелой психологической травмой, чем с физической». «Вы хотите сказать, что он до конца своих дней будет страдать от галлюцинаций и ночных кошмаров?» «Часть симптомов мы будем купировать медикаментозно. Немного, возможно, поможет работа с психологом и гипноз. Причем, если до этого дойдет, то загипнотизировать придется и Данила, и Максима. Часть заботы о выздоровлении ляжет на ваши плечи, Елизавета Сергеевна». «Я понимаю. Лиза, ваш брат многое не помнит. Или не хочет помнить. Когда он находился в больнице, И я, и вы объясняли ему, что именно произошло с ним и с его семьей. Но его сознание отказывается принимать действительность. Мы должны осторожно заставить его самого вспомнить, что же случилось весной. Вспомнить не только непосредственно день аварии, но и то, что предшествовало ей. Вы понимаете, о чем я? «Если честно, то не совсем», — ответила Лиза. «Мы не можем ему сказать, что за рулем была Рита», — пояснил Борис, — «что его в машине не было. Он и так это знает, но нарочно отверг этот факт и забыл о нем. Эта информация заставит мозг чрезмерно напрягать память. Надо действовать иначе. Нам необходимо как-то связать его с прошлым, чтобы цепочка событий сама восстановилась у него в голове. У меня будет к вам еще одна просьба, скорее всего, совсем для вас неприятная. Прошу, разыщите ту женщину и устройте ей встречу с Данилом после его возвращения из больницы. Разумеется, в вашем и моем присутствии, но он должен увидеться с ней. Это будет сложно и крайне неприятно для меня. Вы уверены?» — спросила Лиза. «В случае с вашим братом нельзя быть ни в чем уверенным наверняка. Но этот вариант для его психики будет более щадящим, чем взять и просто показать ему отчет об аварии. Может случиться приступ, припадок. Мне и, как я уверен, вам, не хотелось бы закрыть его в сумасшедшем доме до конца его дней. А потому предлагаю использовать все имеющиеся у нас рычаги, способные повлиять на его сознание, чтобы то, наконец, приняло действительность и научилось в ней жить». Данил вышел из комнаты сына. В его руке была книга. «Ты берешь ее с собой?» — спросил врач, вставая из-за стола. «Да, Макс предложил, а я не смог отказать ему», — ответил Данил. «Лизок», — обратился он к сестре, — «прости, ты только приехала, а мне приходится оставлять на тебя дом». «Ничего, Дань», — сказала сестра, — «я люблю тебя и очень хочу, чтобы ты поправился. О доме не волнуйся, все будет хорошо». «Только прошу», — шепотом сказал на ухо сестре Данил, обняв ее. «Не смотри в зеркало. Ни в моей комнате, ни в комнате Макса. Там обитает зло». Лиза испуганно посмотрела на брата. Он поцеловал ее в лоб, захватил куртку и вместе с доктором вышел из дома. Она осталась одна в доме. Или не совсем одна. Лиза знала, что ей здесь нечего бояться. Но после рассказов брата и доктора все же немного страшно ей было. «Где пульт?» — подумала она. Данил был прав, решив включить телевизор погромче. И зачем он только сказал ей напоследок, чтобы она не заглядывала в зеркала? Теперь ее так и тянуло посмотреть в каждое зеркало в этом доме, ожидая в них неизвестной ей опасности. Странное желание увидеть там то же, что и брат. Но почему? Ведь у нее с головой все в порядке. Травм она не получала, галлюцинации ее не преследуют. Хотя откуда ей знать, видит она сейчас галлюцинации или реальные вещи? На то они и галлюцинации, что лишь видящий их уверен в том, что они реальны. А если никто рядом не может этого опровергнуть, то несчастный и не узнает о том, что это лишь плод его воображения. Лиза замотала головой, словно выгоняя из нее дурные мысли. Нашла в телевизоре сериал, который время от времени смотрела, не особо следя за судьбой героев в нем. «Светлана», — прозвучал в голове собственный голос. Лиза проверила список контактов в своем телефоне, хотя она уже знала, что не найдет там номер этой женщины. Свой телефон Данил, разумеется, забрал в больницу. Лиза решила найти Светлану в социальных сетях, воспользовавшись ноутбуком Риты. Все, что она о ней знала, это были ее имя и фамилия, а еще то, что брат долгое время изменял с ней своей жене. Потратив не меньше получаса, она все же нашла нужную ей женщину по имени Светлана Самойлова, 32 года, полная противоположность Рите, длинные светлые волосы, зеленые глаза, пухлые губы, расплывшиеся в улыбке наполовину лица. Лиза ненавидела эту женщину и своего брата за то, что он крутил с ней роман, скрывая это от жены. «Как же теперь удобно тебе, Даня, просто взять и забыть все, что ты натворил», — пробормотала Лиза вслух. Хотела бы она сказать, что ее брат поплатился сполна за свои грехи, но не могла. была внесена слишком высокая плата, и не им одним. Как давно он не ездил в машине, но еще дольше он не сидел за рулем. Отныне это стало непозволительной роскошью. Данил был уверен, что последний раз автомобилем он управлял в тот роковой мартовский день. Это так и было. Действительно, это так и было. Только он был за рулем совсем другой машины, и она не попадала в аварию, но все же чехлы, снятые с ее сидений, долго отстирывали от его крови в химчистке. Больница. Обычная больница. Они приехали не в психиатрическую клинику, и это не могло не радовать. Значит, Борис не обманывал его. Он не считает Данила сумасшедшим. На первом этаже, что было вполне естественным, царил хаос, подчинив себе тех присутствующих, кто был в состоянии передвигаться на своих двоих. Люди стояли в очередях, спорили и ругались на предмет того, кому положено пройти раньше, у кого имеются льготы, а у кого просто неисчерпаемый запас наглости и хамства. Странно, но Данилу было приятно оказаться в такой атмосфере. Он почувствовал, что все еще жив и даже принадлежит к современному социуму со всеми его прелестями. Здесь даже больные выглядели живчиками благодаря своей неуемной энергии, позволяющей порой продвигаться вперед вне очереди. «Подожди меня в холле», — сказал Борис Иванович. «Я возьму нам кофе в кафетерии. На моем этаже кофе варит только автомат, и это у него паршиво выходит». Он улыбнулся. «Хорошо», — спокойно согласился Данил. Однако после того, как доктор свернул в кафе налево, ноги сами понесли его направо. Как оказалось, там была расположена станция скорой помощи. Данил понял, что ошибся. В холле не было хаоса. Там царил размеренный порядок передвижения лишь слегка возбужденных людей, снующих от входа к регистратуре или к лифту и обратно. Настоящий хаос обитал здесь. Медсестры, врачи, фельдшеры. Он не различал их, но это и не имело значения. Родственники больных, сами больные. Данил просто шел по коридору, и его никто не замечал. Никто не обращал на него внимания, словно он был призраком. Его внимание привлекла одна импровизированная палата, отделенная от остальных ширмой. Только вот ширма не была до конца прикрыта. Зачем он туда пошел? Он позже задавал себе этот вопрос и не мог найти на него ответ. На больничной койке лежал пожилой мужчина лет 80. Его глаза были крепко закрыты. Худое бледно-желтое лицо было покрыто легкой щетиной. У самого Данила заросли на лице были куда запущеннее. Человек не дышал. Он был мертв. Несомненно, он был мертв. Данил уже начал разворачиваться, чтобы выйти из палаты, когда боковым зрением уловил какое-то движение. Секунду помешков, он все же повернулся к покойнику. Тот лежал так же мирно, но на его бледном, холодном лице была растянута зловещая улыбка, казалось, до самых ушей. Данил замер и встал как вкопанный. Это уже не было зеркалом. Это не Рита. И это происходило уже не у них дома. Он стал медленно отходить от койки, пятиться назад, пока не врезался в кого-то спиной. «Что вы здесь делаете?» — спросил то ли врач, то ли медбрат. «Вы разве родственник?» Данил испуганно взглянул на мужчину в синей больничной форме, затем снова на мертвого старика. Улыбка с его бледного лица пропала. На мгновение Данилу даже показалось, что он видит распухший язык в приоткрытых мертвых губах. Показалось. «Вы родственник?» — повторил сотрудник. «Он пациент», — раздался голос Бориса Ивановича. «Приношу свои извинения». «Данил Сергеевич», — обратился он к Куликову. «Я же велел тебе ждать меня в холле. Зачем ты сюда пришел?» «Мне казалось, что мне сюда очень нужно прийти». Испарина на его лбу говорила о волнении. «И я пошел. Просто пошел, не преследуя какой-то особой цели». «Какую ж тут цель можно преследовать?» С иронией сказал врач, кивая в ту сторону, где находилась палата с покойником и ведя своего пациента к лифту. «Все нормально. Это моя вина. Чем я только думал, когда оставил тебя в фойе?» «Алло?» Тишина. «Я слушаю. Говорите». «Светлана? Светлана Самойлова? Это Лиза Куликова, сестра Данила». «Лиза?» — ответил недовольный и в то же время удивленный голос в трубке. «Зачем вы мне звоните?» «Поверьте, я бы никогда не обратилась к вам, не будь у меня на то веской причины», — сказала девушка. «Но, к моему сожалению, мы нуждаемся в вашей помощи». «Мы?» — переспросила Светлана. «Мы? Это я и Данил. Но он об этом пока ничего не знает», — ответила Лиза. «И чем же я должна вам помочь?» — нахально спросил женский голос. Лиза хотела послать эту дамочку ко всем чертям и бросить трубку, но, глубоко вздохнув, ответила. «К сожалению, Данил забыл часть событий, произошедших в марте этого года, и его лечащий врач уверен, что вы могли бы помочь ему ненавязчиво вспомнить их». «Каким образом?» — снова спросила Светлана. «Своим появлением в его жизни», — сказала Лиза. «Снова. Доктор надеется, что, увидев вас, мой брат самостоятельно вспомнит обо всем, и цепочка тех трагических событий сама восстановится у него в голове. Поверьте, без крайней необходимости я бы никогда к вам не обратилась, и этот звонок не доставляет мне ни малейшего удовольствия, но другого выхода у меня просто нет». «Что именно он не помнит?» После короткой паузы и более мягким голосом спросила девушка на другом конце. «Ровным счетом он не помнит ничего», — сказала Лиза. «Начну с того, что он уверен, что это он был за рулем машины, когда та перевернулась». Лиза замолчала. «Вы что-то недоговариваете», — ответила Светлана. «Возможно, потому что не знаю, можно ли вам доверять. Но в любом случае вам стоит встретиться с Данилом». Светлана снова выждала небольшую паузу, обдумав услышанное, но затем сказала: «Хорошо, я встречусь с ним. Но у меня есть одно условие. Сейчас я помолвлена, и мне бы не хотелось, чтобы мой будущий муж узнал что-то о Даниле и тем более о том, что мы с ним увидимся. Эта встреча будет конфиденциальной и разовой». «Как иронично», — подумала про себя Лиза. Та, которая намеренно рассказала о своей совсем не разовой связи с этим идиотом несчастной Рите, теперь просит о конфиденциальности. Лиза хотела было уже открыть рот, но Светлана ее опередила. «Я понимаю, что, возможно, не имею права об этом просить», — сказала она мягким голосом. «Но все же». «Да, не имеете», — согласилась Лиза. «И я бы обвинила во всем случившемся вас. Однако понимаю, что основная вина лежит на моем брате. Несмотря ни на что, я позвонила вам не для того, чтобы вспоминать прошлое. Вернее, как раз для этого, но чтобы это прошлое вспомнил мой брат, а не я. Да, я обещаю, что ваш жених ничего об этом не узнает. Во всяком случае, от меня». «Спасибо, Лиза», — ответила Светлана. «Как и когда мы встретимся? Сейчас Данил в больнице и проведет там, я думаю, пару дней. Необходимо его стабилизировать. По его возвращению я позвоню вам снова, и вы приедете к нам». «Куда? К нему домой?» — уточнила девушка. «Да, к нему домой, в дом его семьи. Устроит?» «Хорошо. Что я буду должна говорить?» «Просто ведите себя естественно, словно встретили Даню на улице. Ничего конкретного говорить не стоит. Будем надеяться, что он сам найдет тему для разговора». «Хорошо. Я надеюсь, у меня получится», — сказала Светлана, попрощалась с Лизой и положила трубку. «Лучше бы он вспомнил все, кроме тебя, стерва», — подумала про себя Лиза и прилегла на диван в гостиной перед громко работающим телевизором.